жил во дворе, в собственной конуре. Как всякий преданный пес, щенок сторожил двор и дом хозяина от воров. Но какие они из себя, эти воры, щенок не знал. Кто идет? Скажите, пожалуйста, вы не вор? Он не отвечает. Значит, точно вор. Стой! Лаять буду! Ну, давай. Сейчас. Нет, не так. Вот я какой. Ты, щеночек, ошибся. Я не вор, я почтальон. Письмо принес твоему хозяину. Ой, извините, пожалуйста. Ну, хоть бы одного вора поймать. Тогда бы хозяин увидел, какой я хороший сторож. Но только воры мне почему-то не попадаются. Я храбро охраняю ворота от воров. Работа непростая, работа будь здоров. И раз уж мне хозяин построил конуру, выходит, я и правду пришелся ко двору. Па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па-я. Па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па. Я день и ночь на страже, и в холод, и в грозу. Не даром же, не зря же я косточки грызу. И раз уж мне хозяин построил конуру, выходит, я и правду пришелся ко двору. Пам-парарарам, пам-парарарам, ва-парарарам, па-я. Пам-парарарам, пам-парарарам, пам-парарарам, па. За службу, а не даром, дается конура. Парам-парам-пам-парам, парам-пам-пам-пам-па. И раз уж мне хозяин построил конуру, выходит, я и вправду пришелся ко двору. Пам-па-парарам, пам-па-парарам, пам-пам-парарам-па-я. Пам-парарам, ва-пам-парарам, ва-пам-парарам-па. Щенок очень старался и честно нес свою службу. Но там, где он жил, воров просто не было. Кошка, это ты? Давай с тобой дружить, а? Мяу, какой ты глупый! Ты собака. Ну? А я кошка. Ты меня ненавидишь. А я тебя я тебя ненавижу. Какой ты глупый. Ну, почему? Кошки с собаками не дружат. Ну, пусть другие не дружат, а мы с тобой будем. Нельзя. Ну, а почему нельзя? Потому что не полагается. А почему не полагается? Потому что нельзя. Ну, если с кошками дружить не полагается, то уж с собаками, наверное, полагается.